Она дала ему карточку, на которой он написал свое имя, адрес, номера телефонов, место работы. «Я вижу, вы живете на Калтон-авеню. Хорошее местечко». «Да, мне оно нравится. Дома там красивые и большие. Вам следует жениться». Он на мгновение вздрогнул. «А как вы узнали, что я не женат?» «Точно так же, как и вы, что я не замужем», — сказала она. В ее улыбке почувствовалась некоторая хитрость и кокетство. «У вас нет кольца на безымянном пальце?» «О-о-о!» — неуверенно отозвался он и улыбнулся. Но улыбки не получилось, и на щеках выступил румянец. $2, пожалуйста». Он дал ей 2 долларовые бумажки. Она подошла к тумбочке, на которой стояла обшарпанная, похожая на скелет пишущая машинка, и быстро напечатала что-то на оранжевой карточке. Она принесла карточку к столику библиотекаря, размашисто подписалась внизу и пододвинула ее к нему. «Проверьте, пожалуйста, все ли правильно по карточке?» Сэм проверил. «Все в порядке». Ее звали, как он заметил, Аделия. Красивое имя и довольно необычное. Она взяла его новый читательский билет. Первый билет со студенческих лет, как он теперь понял, а пользовался он тем билетом довольно редко, и положила его под аппарат для микрофильмов рядом с карточкой, которую она достала из кармашка каждой книги. «Я даю их вам на неделю, потому что они из специального хранения. Такое хранение я придумала сама для тех книг, на которые большой спрос». «Это на руководство для начинающего оратора большой спрос?» — спросил он. «На эти... а также книги по ремонту водопроводных систем. Как овладеть приемами магии, о социальном этикете. Вы не поверите, в каких книгах люди испытывают нужду, но я-то знаю». «Уж вы это знаете». «Я связан с книгами долгое время, Сэм. Эти книги не переиздаются, поэтому постарайтесь вернуть их к 6 апреля». Она подняла голову, и свет упал ей на лицо. Сэм почти не поверил, что в ее глазах засветился огонек. Даже не огонек. Глаза излучали свет. Ровный, сильный. На мгновение показалось, что в каждом глазу Адели и Лордс по 5-центовой монете. «Или?» — спросил он. И его улыбка не была похожа на улыбку. Скорее, это была гримаса. «Или я отправлю нашего полицейского разыскивать вас?» — сказала она. В какое-то мгновение их взгляды встретились, и Сэм подумал, что он увидел настоящую Аделию Лордс. В той женщине не было ничего очаровательного или мягкого, ничего от старой девы или библиотекаря. «Эта женщина в действительности, вероятно, опасна», — подумал он, и ему стало стыдно от этого. На него подействовали и пасмурный день, и предстоящие выступления. Что в ней опасного? И при чем здесь пасмурный день или Ротари Клаб? Это все дурацкие плакаты. Теперь он держал под мышкой спутник оратора и самые любимые стихотворения американцев, и они были почти у двери, как вдруг он понял, что она выпроваживает его. Он сделал еще шаг и остановился. Она удивленно посмотрела на него. «Можно мне вас что-то спросить, мадам Лордс?» «Конечно, Сэм. Для этого я здесь, отвечать на вопросы». «Это касается детской библиотеки», — сказал он, — «и плакатов там. Некоторые из них удивили меня, почти поразили». Он подумал, что его слова прозвучат, между прочим, как слова священника, увидевшего среди журналов на столике для прихожан номер «Плейбоя». «Потому что», — он подумал, — «это не просто чувство, я действительно был поражен. Не почти, а действительно». «Плакаты?» — спросила она, нахмурившись, однако быстро изменила выражение лица. «А, вы хотите сказать полицейский из библиотеки и Простак Саймон, конечно». «Простак Саймон? Ну, помните тот плакат, на котором написано «Никогда не соглашаясь кататься на машине с незнакомыми людьми»? Так называют дети маленького мальчика на плакате, того, который вопит. Они называют его Простак Саймон. Мне кажется, что они презирают его за то, что он совершил такой глупый поступок. В этом и польза. А вы не так думаете?» «Он не вопит», — медленно сказал Сэм. «Он кричит». Она пожала плечами. «Вопит, кричит, какая разница? Мы этого здесь не слышим. Сюда приходят хорошие дети, уважительные». «Конечно. — сказал Сэм. Они снова оказались в фойе, и он взглянул на табличку на треножнике, на которой было написано не «Молчание, золото» или «Постарайтесь не шуметь», но предлагалось авторитарное «Тишина».